Типография товарищества И. Д. Сытина, где Есенин сначала работал грузчиком экспедиции, а потом корректором, была крупнейшей в России. Каждая четвертая русская книга печаталась здесь. Сам хозяин приехал в Москву, будучи еще моложе Есенина, 14 лет, из Костромской глуши. Так же, как Есенин, без копейки в кармане. По-есенински без отцовской помощи поступил мальчиком на побегушках в книжную лавку на Никольском рынке, что раскинулся возле Китайгородской стены. Есенин 20 годами позже, как и Сытин, зарабатывал какое-то время на жизнь в книжной лавке на Страстной площади. 4 года Сытин отворял в книжной лавке дверь посетителям. Но, как вспоминает писатель Телешев, призванный отворять двери в книжную лавку, Сытин впоследствии во всю ширь распахнул дверь книги, так распахнул, что через отворенную дверь он вскоре засыпал печатными листами города и деревни и самые глухие медвежьи углы России. Интересы народного просвещения для Сытина всегда были выше интересов предпринимательских. Он был человеком из породы Третьяковых, Мальцевых, Сувориных, Морозовых, работавших для России и ценивших русского человека. Это великолепный, может быть, лучший в Европе рабочий. Уровень талантливости, находчивости и догадки чрезвычайно высок. Во главе моей фабрики, которая как-никак была самой большой в России и насчитывала сотни машин, стоял сын дворника, человек без образования и без всякой технической подготовки. Как он вел дело? Выше всякой похвалы, писал уже после революции Сытин в книге воспоминаний. Вскоре после того, как Есенин устроился в типографию, он познакомился с молодой москвичкой Анной Изрядновой и ее сестрами Серафимой и Надеждой. 3 чеховских сестры, жившие, однако, в Москве, были типичными прогрессивными девушками той эпохи. Сами зарабатывали себе на жизнь, бегали на лекции и митинги, увлекались модными поэтами Бальмонтом, Северяниным, Ахматовой. Сергей Есенин при первой же встрече взволновал сердце Анны. Пришел он, кроткий, застенчивый, стесняющийся всех и всего. По внешнему виду на деревенского парня похож не был. На нем был надет коричневый костюм, высокий крахмальный воротничок и ярко-зеленый галстук. С золотыми кудрями он был кукольно красив. Окружающие окрестили его по первому впечатлению вербочным херувимом. Был он очень заносчив, его не взлюбили за это. Как все случилось дальше, можно только гадать. То ли молодая Анна, носившая, кстати, особенно притягательное для поэта имя, влюбилась в сказочного херувима, то ли он, страдавший от одиночества, ушедший от отца, не нашедший в Москве друзей, истосковался по чьей-нибудь заботе и ласке. Но, как вспоминает Изрядного, ко мне он очень привязался, читал стихи. Требователен был ужасно, не велел даже с женщинами разговаривать. Молодые сняли комнату возле Серпуховской заставы и начали семейную жизнь. Однако скоро выяснилось, что Есенин не из тех мужей, которые ищут счастье в семейном очаге, в жене, в детях, в налаженном быте. Жалований тратил на книги, журналы, нисколько не думая, как жить, жаловалась Анна. А думать между тем надо было. Анна ждала ребенка. Но Есенин как бы не замечал этого. Его внутреннее состояние резко и капризно меняется. Он мечется, не зная, как ему жить и что делать дальше. Жена ждет ребенка, а он летом 14-го года бросает работу в типографии. Москва неприветливая. Поедем в Крым. В Крым едет, но без жены. Не хватает на двоих денег. Из Крыма кое-как вернулся через месяц. Анна была вынуждена пойти на поклон к отцу Есенина и выпросила у него деньги на обратную дорогу для Сергея. Есенин возвращается, но, как вспоминает Изрядного, опять безденежье, без работы, живет у товарищей. Чтобы как-то содержать семью, он снова в отчаянии идет на корректорскую работу в типографию Чернышова-Кобелькова. Но его энергии хватает всего лишь на 2 месяца. Работа отнимает очень много времени. С 8 утра до 7 вечера некогда стихи писать. В декабре он бросает работу и отдается весь стихам. Пишет целыми днями. В конце декабря у меня родился сын. Изрядного. Молодая жена уже почувствовала, что его чистота и свет, его нетронутая хорошая душа предназначены не для семейной жизни, а для чего-то другого. Хотя, воротясь домой с ребенком на руках, она была тронута. У него был образцовый порядок. Везде вымыто, печи истоплены, и даже обед готов, и куплено пирожное. Ждал. На ребенка смотрел с любопытством, все твердил. Вот я и отец. Твердить-то твердил, Но в марте поехал в Петроград искать счастье. От добра добра и от счастья счастья не ищут. Юная мать, видимо, понимала, что убранная квартира, обед с пирожными — это лишь трогательный эпизод, и с виноватой застенчивостью пишет: «Есенину пришлось много конетелиться со мной». Есенин же в это время был занят только мыслями о стихах, о будущей поэтической судьбе, и, конечно же, его первый брак, впрочем, как и все остальные, был обречен на неудачу. Несмотря на то, что Изрядного была верной и преданной ему женщиной, одной из тех, по воспоминаниям современницы, на которых мир стоит, в подобной ситуации разные поэты ведут себя по-разному. «Я бедствовал, у нас родился сын, ребячество пришлось на время бросить», писал о подобном же периоде своей жизни Борис Пастернак. Есенин бросить свое ребячество не мог и не желал. Но воспоминание о прошедшем осталось, и причудливым образом оно высветится в стихах 1916 года. «Не с тоски я судьбы поджидаю, будет злобно крутить пороша, и придет она к нашему краю обогреть своего малыша. Снимет шубу и шали развяжет, примостится со мною у огня и спокойно и ласково скажет, что ребенок похож на меня». Но о преданности ему Анны Есенин помнил всегда. В трудную для него осень 1925 года пришел именно к ней, на Вспольный переулок, в ее полуподвальную комнатку, попросил затопить плиту, вытащил какой-то сверток с бумагами и стал бросать их в пламя. В своем сером костюме, в шляпе, стоит около плиты с кочергой в руке и тщательно смотрит, как бы чего ни осталось несожженным. Точно так же незадолго до смерти Александр Блок сжег какие-то свои бумаги и записные книжки. У поэтов, видимо, есть предчувствие, когда им пора освобождаться от лишних бумаг. Что сжег Есенин в сентябре 25 года, мы не узнаем никогда. В последний раз Анна Изрядного видела его перед роковой поездкой в Ленинград. Сказал, что пришел проститься. На мой вопрос «что, почему?» говорит: «смываюсь, уезжаю. Чувствую себя плохо, наверное, скоро умру». Просил не баловать, беречь сына. Не уберегла. Юрий Есенин был расстрелян 27 июня 1937 года в Москве, где и родился, по обвинению в подготовке к покушению на Сталина. В 70-е годы прошлого века в Москве, вокруг довольно известного в то время поэта Ивана Сурикова, образовался кружок литераторов, который стал называться «Суриковским». Он объединял начинающих писателей из рабочей и крестьянской среды и был тем очагом культуры, возле которого грелись не великие и знаменитые, но, по-своему, тянущиеся к литературе люди. Весной 1912 года в суриковский кружок Есенина привел его московский знакомый, тогдашний руководитель кружка Кашкаров. Есенин был принят сначала членом-соревнователем, а в начале 1914 года оформил свое полное членство, написав следующее заявление: «Настоящим покорнейше прошу совет кружка зачислить меня в действительные члены». Печатные материалы появлялись: «Рязанская жизнь», «Новь», «Мирок», «Проталинка», «Путеводный огонек». Все перечисленные журналы были крохотными, малоизвестными детскими и юношескими изданиями. Но, тем не менее, для поэта все-таки был праздник, когда в журнале «Мирок» он увидел первое свое опубликованное стихотворение «Береза» под высокопарным псевдонимом «Аристон», заимствованным у Державина. Правда, в письмах к Бальзамовой он сообщал ей о публикациях своих стихов под еще одним красивым псевдонимом — «Метеор». Но эти материалы до сих пор не обнаружены, так же, как и первой публикации стихотворения «Сыплет черемуха снегом», о которой через десяток лет Есенин рассказывал Ивану Никанорычу Розанову, своему возможному биографу, и которая уже содержала в себе мотив ожидания чудесного пришествия. «Радугой тайные вести светятся в душу мою». Суриковский кружок был своеобразным профсоюзом, где существовала касса взаимопомощи, устраивались выставки, существовало слабенькое кооперативное издательство. Некоторое сектантство суриковцев было явлением неизбежным, потому что, отворачиваясь от питерской дворянской и интеллигентской литературы, они считали, что в их кружке действительным членом может быть писатель, вышедший из народа и не порвавший с ним духовной связи. этот народнически-классовый, вульгарный подход к литературе, своеобразная махаевщина, на короткое время подействовали на Есенина и как бы помрачили его сознание, о чем свидетельствует одно из писем поэта Грише Панфилову, в котором он выражал симпатию к таковым людям, как, например, Белинский, Надсон, Гаршин и Златовратский, и вдруг отказывал в любви Пушкину, Лермонтову, Некрасову, Гоголю. Гоголь — это настоящий апостол невежества, как и назвал его Белинский. Но вульгарное народническое помрачение и рецидив писаревщины у Есенина быстро выветрились, и, к счастью, больше они к нему никогда не возвращались. Около года Есенин грелся возле суриковцев, слушал их стихи, полные печали и гнева, призывающие народ к борьбе с темными силами. Вершиной славы суриковцев было стихотворение Филиппа Шкулева «Мы кузнецы, и дух наш молот, куем мы к счастью ключи». Есенин в подражании Шкулеву даже написал своего кузнеца. «Куй, кузнец, рази ударом, пусть с лица струится пот, зажигай сердца пожаром, прочь от горя и невзгод». Однако поэт быстро понял, что путь социально-народнических деклараций не для него, и резко отошел от самодеятельности кружковцев. Как это происходило, в 1926 году весьма выразительно рассказал критик и публицист Деев Хомяковский. Из его воспоминаний явствует, что суриковцы приняли Есенина лишь как перспективного общественника и пропагандиста передовых идей, умеющего писать стихи. Деятельность кружка была направлена не только в сторону выявления самородков литераторов, но и на политическую работу. Под видом экскурсии литераторов мы ввели Есенина в круг общественной и политической жизни. Сережа был очень ценен, как умелый и ловкий парень, способствовавший распространению нелегальной литературы. Казалось нам, что из Есенина выйдет не только поэт, но и хороший общественник. Им казалось, а Есенин уже в свои 19 лет быстро постигал науку жить своим умом. Авторитетным старейшинам кружка, Кашкарову, Дееву, Хомяковскому, Завражному, Арскому, вскоре стало казаться странным, что юноша через несколько месяцев после того, как его заметили, обласкали, устроили на работу, не делает никаких усилий, чтобы стать хорошим общественником. Правда, нам через товарища Клейнбарта удалось на некоторое время задержать падение Есенина. Ему гораздо интереснее было ходить в университет Шанявского, вести переписку с питерскими журналами, постоянно отлучаться из Москвы то в Крым, то в Константиново, нежели распространять легальную и нелегальную литературу. Он уже не тот, каким был в первые месяцы дружбы с суриковцами, когда выступал вместе с нами среди рабочих аудиторий на вечерах и выполнял задания, которые были связаны со значительным риском. Думается, что Деев Хомяковский значительно преувеличивает степень риска во время выступлений, но он фиксирует, что вскоре Есенин стал выказывать некоторую нервозность, стал тяготиться безденежьем суриковского кружка, не позволявшим кружковцам издавать свои книги. А когда в марте 15 года Есенин уехал в Питер, то, по словам Хомяковского, с этого момента и начинается гибель Есенина, как поэта-общественника, и появляется поэт тоскующей лиры. Он окончательно ушел в салоны. Это возмутительное хождение Есенина по салонам окончательно заставило кружок, вследствие ареста ряда товарищей, переживавший тяжелый кризис, порвать окончательно с ним, Есениным. В последнем письме, посланном суриковцами Есенину, указывалось на его предательство дела рабочих и крестьян. Вот так, ни больше, ни меньше. Суриковцы даже после смерти поэта так и не поняли, что в 15 году ему нужны были не маевки и не легальщина, а лучшие поэты России, лучшие ее газеты и журналы, находящиеся в столице, лучшие издательства. А тут Арский, Клейнберг, Шкулев. Когда Есенин читал им свои стихи, то, по воспоминаниям очевидца, они, искушенные поэты, просто пожимали плечами в крайнем недоумении и смущении. А когда он кончил читать, то все смотрели друг на друга, не зная, что сказать, как реагировать на совсем непохожее, что приходилось слышать до сих пор. Любительский, семейный, сектантский уровень суриковского кружка Есенин перерос меньше, чем за год. Но с ним считались, и когда зимой 15 года он прочитал на очередном заседании кружка стихотворение «Русь», то был избран в редколлегию журнала «Доброе утро» и тут же повел себя как хозяин. Он сразу заявил, что уровень стихотворений, публикующихся в журнале, жалок, и что надо отбирать стихи более строго. Предколлегия возмутилась, и Есенин был выведен из ее состава. В отместку он через день принес старейшинам-суриковцам заявление. «Прошу совет кружка вычеркнуть меня из числа действительных членов и возложенных на меня обязанностей кружка». Не очень грамотно, но очень ясно Есенин сказал кружковцам, что делать ему у них больше нечего. Когда речь шла о его поэтической судьбе, Есенин уже в молодости умел принимать самые резкие решения и делать самые рискованные шаги, не обращая внимания на недовольство товарищей, помощников, меценатов. В будущем эта способность к разрывам и к стремлению жить своим русским умом не раз помогала поэту разговаривать на равных с самыми значительными людьми его эпохи. Гораздо больше, нежели суриковский кружок, дал Есенину Народный университет Шанявского, который он начал посещать с начала сентября 1913 года. Меценат польского происхождения Альфонс Львович Шанявский, разбогатевший на золотых сибирских рудниках, в 1905 году предложил Московской городской думе принять от него в дар дом в Москве для почина в целях устройства и содержания в нем или из его доходов Народного университета. 3 года дебаты о том, открывать или не открывать, шли в Государственной думе. Пуришкевич не без оснований предупреждал депутатов, что новый народный университет может стать источником новых вспышек революции. В том же духе высказывался и министр просвещения Шварц. Однако сопротивление охранителей и консерваторов было в конце концов сломлено, и в 1913 году университет открылся. Преподавателями института были поэт Валерий Брюсов, критик Юрий Айхенвальд, ботаник Тимирязев, физик Лебедев, московские гуманитарные профессора Сакулин, Грузинский, Спиранский. 1,5 года университета дали Сергею Есенину ту основу образования, которой так ему не хватало до сих пор. «Слушаем лекцию профессора Айхенвальда», вспоминает однокашник Есенина по университету Сорокин. Он почти полностью цитирует высказывание Белинского о Боротынском. Склонив голову, Есенин записывает отдельные места лекции. Я сижу рядом с ним и вижу, как его рука с карандашом бежит по листу тетради. Из всех поэтов, появившихся вместе с Пушкиным, первое место бесспорно принадлежит Боротынскому. Он кладет карандаш и, сжав губы, внимательно слушает. После лекции идем на 2-й этаж. Остановившись на лестнице, Есенин говорит: «Надо еще раз почитать Боротынского». Вместе с товарищами шанявцами, будущими поэтами Василием Насеткиным, Николаем Колоколовым, Дмитрием Семеновским Есенин наслаждается культурной жизнью Москвы, бродит по Третьяковской галерее, задумывается над картинами Поленова, Репина, Левитана. Смотрел Поленова. Конечно, у Оки его задержался и так потянуло от булыжных мостовых домой в Рязанский простор, обмолвился он как-то Борису Сорокину. Их компания собирается в маленькой квартирке студентки Марии Бауэр, дочери богатого сибирского промышленника, впоследствии в 30-е годы ушедший в ссылку по делу старшего друга Есенина, критика Иванова-Разумника. Мария угощает их чаем с пирожными, кокетничает с Есениным, предлагает всем вместе пойти на Вишневый сад, посмотреть тогда уже знаменитых актеров Качалова, Москвина, Леонидова, Книперчехову. В антракте, облокотившись на кресло, Сергей молчит. И только когда Насеткин спросил его, нравится ли спектакль, он, словно очнувшись, сердито проронил: «Об этом сейчас говорить нельзя. Понимаешь?» На одном из поэтических вечеров в университете Есенин прочитал новые стихи. «Побегу по мятой стежке, на приволь зеленых лех, мне навстречу, как сережки, прозвенит девичий смех». О своем впечатлении от стихов один из студентов вспоминает так. «Особенно хороши были стихи о деревенской природе, как на свежий сток сена сел». Именно в университете Есенин впервые и основательно знакомится с европейской и американской литературой. Впоследствии он свободно будет ориентироваться в ней, вспоминая произведения Данте, Шекспира, Оскара Уайльда, Эдгара По, Лонгфелла, Уитмена. Услышав о молодом поэте, его приглашает к себе маститый профессор Сакулин, просит почитать стихи. Отзыв критика был, по-видимому, очень лестен для Сергея. Из передаваемых им подробностей этого визита я помню, что стихотворение «Выткался на озере» Сергей для Сокулина читал 2 раза. Сардановский. Но с кем бы он ни встречался, какие бы разговоры и споры ни вел, а к концу 1914 года он все чаще и чаще повторял: «Поеду в Петроград, пойду к Блоку. Он меня поймет». Судьбоносное решение было окончательно принято. В марте 15-го Есенин сошел на платформу Николаевского вокзала. Не зная, где искать Блока, побрел по Невскому, увидел большую книжную лавку, зашел. Робко спросил продавца, не знает ли он, где живет поэт Александр Блок. Продавец, к счастью, знал адрес. По сравнению с тем юношей, который появился в Москве 3 года назад, Есенин, идущий по Невскому, был уже другим человеком. За эти 3 года он навсегда расстался с мыслью о работе, о службе, о постоянном заработке. Его будущая жизнь виделась ему только как жизнь поэта, только как жизнь свободного художника. Он навсегда, ясно ли, смутно ли, но понял, что поэзия уже окончательно взяла его душу в полон, и не его судьба, не его дело, семья, дети, жена, уют, спокойствие, ни сил, ни желания у него для этой столь необходимой каждому нормальному человеку стороны жизни не будет. Женщины, романы, увлечения — другое дело. Как же поэту без них? Он навсегда расстался с мыслями о своем месте в революционном движении, о социал-демократических соблазнах, с мыслями о нелегальщине, общественной работе, политической карьере. Он поэт. А все, что было, — временная лихорадка молодого незрелого ума. Он навсегда расстался с иллюзиями удобного, самодеятельного, полуграфоманского существования при всякого рода кружках или объединениях типа Суриковского. Он — Сергей Есенин, а они — все остальные. Он на всю жизнь понял, что таких исповедальных писем, какие ему довелось писать Грише Панфилову, он больше никому и никогда не напишет. Во всех будущих письмах он откровенен, но в меру, практичен, прикрыт маской, защищен тем своим пониманием жизненного успеха, о котором сказал в «Черном человеке». Казаться улыбчивым и простым — самое высшее в мире искусство. А вся исповедальная энергия его души отныне только в стихах.